поскольку у нас второе занятие, вторая лекция на тему пятого дома, дети, мантры, высшее образование, основной упор, поскольку семейные отношения мы рассматривали в нашем семинаре, на вопросы воспитания детей, я бы хотел выслушать, может быть, вопросы ваши, домашние заготовки. Если есть, учитесь задавать вопросы. Давайте. Закаляйте меня. Существует три вида вопросов. Я об этом говорил. Вы должны, прежде чем задать, четко понять, в каком настроении ваш вопрос, чтобы не огорчиться потом в отношении результата. Существуют вопросы в гуне невежества, в настроении невежества. Это вопрос просто заданный, просто так. Неизвестно зачем. Например, а какой у вас, вопрос лектора, какой марки у вас мобильный телефон? То есть, как бы, просто так означает не имеющий к теме обсуждения самого или семинара. Да? То есть, личный вопрос тоже может в данном случае быть вопросом невежества, не имеющий отношения. В страсти вопросы задаются тогда, когда человек хочет услышать подтверждение тому, что он считает правильным. И если не слышит подтверждение этому, начинает спорить яростно. В страсти вопрос задается, чтобы утвердиться в своей точке зрения, найти изъяны в мнении или информации, идущей от собеседника, и повергнуть его. Диспут. Это не те споры, в которых рождается истина. То есть человек просто изначально хочет доказать свою точку зрения, поэтому вопрос задает таким образом, чтобы найти изъян высказанной точки зрения собеседника или оппонента. И, наконец, вопросы в благости задаются для того, чтобы прийти к истинному пониманию счастья, знания. Они обычно задаются в очень особенной форме, это легко отличить. То есть первый вопрос – непонятно зачем, второй вопрос – всегда вызов, второй тип вопросов, и третий – это поиск знания. Есть еще четвертый вид вопросов, когда вообще о материальном ничего не спрашивается. Есть четвертый, более непонятный нам. Когда вопрос задается ни о чем материальном. Вот кто-нибудь может задать вопрос, чтобы в нем ничего материального не было упомянуто? Спросите что-нибудь у меня такое. Или какой-нибудь сильно философский, да, так может. Поэтому, почему я говорю, вы должны идентифицировать форму вопроса или уровень как бы вопроса? Потому что если задается вопрос с вызовом, то у меня выбор, вы ставите меня перед выбором, включиться в бесполезный для всей аудитории спор, потому что вы пытаетесь доказать, что вы правы, я пытаюсь доказать, что веды. Хотя это доказательство не требует. Один философ сказал, абсолютную истину совершенно не волнует, что верит в нее кто-то или нет, да? Или что о ней думают люди. Да? Абсолютную истину это не волнует. Вот, поэтому мне либо придется спуститься на уровень страсти и доказывать, что я все-таки хороший или я умный, что не является моей целью, либо я должен отказаться отвечать на вопрос. Поэтому... Но в любом случае вопросы, которые... Они могут быть колкие, если в этом нет вызова, то есть просто человек ищет. Очень часто люди задают вопросы, которые их самих не волнуют. Они задают их для того, чтобы ответить тем, кто им задаст потом. Вот, например, вы с семинара приходите, вы знаете, что вас начнут пытать дома. Да? Начнут всякие каверзные вопросы задавать по поводу ведического знания, там, насчет реинкарнации, насчет того, что салату и огурцам тоже больно, когда их режут. Что-нибудь такое, да? Вот как ты, вот мясо ты не ешь, а вот. Да? Поэтому такие вопросы я могу отвечать, я не вижу в этом какой-то личной претензии. Итак, у нас мы разбираем тему дети. Главная проблема, то есть, почему так трудно, почему воспитание детей кажется настолько сложным в наших условиях, что даже слышать о правильном воспитании и вообще, то есть, слышать какое-то физическое знание, выслушивать о том, как надо воспитывать детей, очень больно, мучительно больно, женщинам особенно. Я объясню это. То есть, не надо впадать в комплекс вины. То есть, не надо развивать комплекс вины в себе. Что, боже мой, вот как оказывается надо, а я-то все делал наоборот. Да? Правило, человек, такой шок у него первый, когда он знакомится с физическим знанием, у него такое ощущение, что все, ему как бы приговор, крышка мне. В действительности секрет воспитания детей состоит в том, что семья, когда веды говорят «семья», воспитание в семье, представляет себе не жалкую какую-то, как это, взрывное устройство из 3-4 человек. Это взрывное устройство просто, когда в семье 4 всего человека, потому что на женщину ложится непосильный груз. Это немыслимо было ни в одну эпоху, поймите эту вещь. Что если вы собираетесь обвинить в своей несостоятельности в воспитании детей, что вот билась, как могла, да ничего не получилось, и делала все не так, ну вот, а как же мне теперь быть, если ребенок уже вырос и так далее, такие всякие муки совести всякие, да, у матерей бывают, женщины, они так, у них бывает такой комплекс, идущий от их чистоты и религиозности внутренней. Такой хороший комплекс. Так вот, все, что говорится о воспитании детей, главным образом говорится о семьях, целостных семьях. Целостная семья означает, что все родственники живут вместе. Что живут родители вместе, что живут старшие братья и сестры вместе со своими семьями. Соответственно, мужья, сестер жены братьев живут вместе. В близком очень общении. Не значит, что в 619 серии там 24 человека, да, и все счастливы, да. Но они живут очень близко и постоянное общение. То есть они каждый день взаимодействуют обязательно. Встречаются, говорят, готовят, вместе посещают церкви, вместе воспитывают детей. Все, взаимодействие. Это ведический принцип. И это единственный способ нормального психического выживания женщины. Если на женщину на одну обрушивается нагрузка всего, уборки, чистки там дома, порядка, готовки, просто внимание мужу, да. В ведах этот ад просто никогда даже не рассматривался как семья, да. Самое страшное — воспитание детей. Воспитание детей до 5 лет. Почему матери в ужасе, когда они слышат, что до 5 лет ребенка нельзя отдавать в садик, что ну, ему нужно общение в доме? Да? Потому что они отлично знают, что это такое. Потому что у него хорошо, если ребенок где посадил, там и как говорят, да? Где посадил, там и его забрал потом. Но если у него пропеллер в одном месте, говорят в народе, да. Просто есть люди такие по типу своего темперамента, дети такие, или по природе по своей. Мы будем говорить о природе детей, напугаю вас немножко. Что делать, если он вот минуты, есть такие дети, минуты спокойно не сидит. У кого есть такие дети? Или чьи дети были такими, когда были маленькими? Ни минуты спокойно, все. 24 часа в сутки, пропеллер крутится и все время, кажется. Это реальность. Чемпион Олимпийских игр, был эксперимент, поставленный учеными. Чемпион Олимпийских игр по легкой атлетике. Бег с барьерами, прыжки с шестом, там, длинные дистанции. Закрыли в испытательную комнату со всякими разными приспособлениями. Там лазилки, лесенки, там, подушки, там, батуты. И сказали, ваше задание продержаться 3 часа здесь, делая все то, что будет делать вот этот 4-летний малыш. Все, что он будет делать, вы должны повторять. Все, это наше условие, да? Все, что он будет делать, вы будете делать за ним, да? Через 2 часа чемпион Олимпийских игр стал стучаться в двери. Выпустите меня отсюда. Он не выдержал условия теста. 3 часа он не выдержал, у него не хватило спортивной мощи. Ребенок действует на других энергии, его энергии праны более чистые. Она менее осквернена, поэтому у него огромный потенциал подвижности, огромный. Стало быть, подвижность означает риск. Он может влезть там в розетку, он может забежать на кухню, он может обо что-то просто удариться. У друзей, моих клиентов, просто неприятный случай очень полгода назад. Просто ребенок стоял и поскользнулся на ковре и упал на пол, обычный квартирный пол. И гематома, операция головного мозга, все очень просто. Просто стоял, он просто стоял, он даже не бежал, он не ударился лбом. Он просто стоял и упал, ноги поскользнулись, он упал. 2,5 года мальчику. Лестницы в доме. Большая проблема. То есть это шок, постоянно предшоковое состояние. Стрессовое состояние для женщины. Куда он еще пойдет, чего он еще на себя выльет, и чего он куда еще засунет. Да? В постоянном шоковом состоянии. В ведической семье это было исключено, потому что график там участников воспитания детей могло быть 5-6-7. Фактически вокруг одного ребенка могло быть 5-6-7 женщин. Круглые сутки. Не было проблем совершенно. Поэтому женщина, она совершенно не напрягалась, она знала, если какая-то ситуация, если куда-то надо дойти, даже мужчинам трудно понять это. Если не погрузиться, не задуматься, не представить это, даже имея ребенка, мужчине все равно трудно понять, что когда женщина одна дома, выйти в туалет даже она не может, просто элементарно, просто зайти в туалет она не может, потому что он не знает, куда он за это время влезет, что он схватит, чему присоединит и во что включит, да? Не говоря уже заболеет, там, лечь поболеть, там, да? Немножко просто там почитать, пожелать всем счастья, да? Я желаю всем счастья. Ты куда? Я желаю всем счастья. Можно, конечно, это такая, особенно медитация. Поэтому не надо никаких сверх, так сказать, обвинений себе. Вы живете в адских условиях, согласно вед. Прежде всего, что я должен вам сообщить из вед, то, что вы живете в месте, где о ведах никто ничего не знает, и поэтому никто не живет по ведам. И стало быть, это адское место. Для человека, желающего выполнить свои обязанности, это концлагерь просто. Но, если помните, в далеком детстве, для многих из вас, многие не помнят, на банках сгущенки писалось, цена 70 копеек, да, для второго и третьего пояса рубль 50, там, да, было. То есть тарифы, северные тарифы. Люди работали в условиях крайнего севера, но получали в 3 раза больше, чем жители Риги. То же самое происходит здесь. Женщина, мать, которая пытается хотя бы на 15%, жена, на 15%. Из всего, что вы услышите, если вы попытаетесь на 15%, веды определяют даже, процент, не процент в отношении, там доля дается, да? Одна, что получается, 1/6, да? Примерно 1/6. Выполнить свои обязанности прославляется во всей вселенной. В Кали-югу, если женщина на 15% просто в этом аду пытается быть матерью, на 100% пытается быть женой, ей аплодируют на высших планетах полубоги. Все. Ведический стандарт означает также ведические условия. Но люди, которые решаются жить по ведическим стандартам в совершенно неведических условиях, это спецназ. Женщины-спецназ. Отряд специального назначения. Но есть позитивное, что стараясь жить так на 15%, они подготавливают почву для прихода живых существ, которые смогут жить на 20%. Ваши дочери или даже на 50%. Женщина, которая пыталась жить на 15, воодушевила своего ребенка, людей вокруг себя, веру увеличила их к тому, чтобы они начали жить на 50%. То есть люди уже собираются, действительно, в следующей семье уже ее ребенок, оценив ее, так сказать, усилия, ее аскезу, жертву, постарается сохранить целостность общения с матерью и отношение уважительное к ней. И семья не разрушится, таким образом поддержка будет. Здесь мы возвращаемся к теме четвертого дома, мать, родители, отдельно или вместе. По идее, только безумцы могли в ведическое время отделиться от общей семьи вдвоем, нарожать детей и пытаться с ними там бороться потом, воспитывать. Это безумные только так делали. Какие-нибудь неприкасаемые, такая каста неприкасаемая. И то, наверное, у них там были свои общины. То есть обычно всегда там, где есть больше, чем больше людей, тем проще справиться с проблемами. Но этот век Кали-юги, вот в этой эпохе, он здесь особенно на Западе известен как, то есть процветает настроение имперсонализма, то есть безличностного отношения друг к другу. Чем дальше, каждый старается быть сам по себе. Либо просто, если общение, то оно в режиме эксплуатации. Если вместе, то я тебя буду использовать. А если не могу тебя использовать, то тогда до свидания. Даже, видите, магазины даже. Магазины делятся на 2 категории сейчас. Первый, где тебя хотят использовать. Второй, где до лампочки вообще, как тебя зовут, кто ты и что ты. Проехал, накидал в корзину, в кассе заплатил и ушел. Никто даже не знает, был ты в магазине или нет. Неважно, деньги оставил, все, товар нагреб ненужного. Второй магазин, второй тип магазина, где тебя встречают, улыбаются, показывают все до тех пор, пока не понимают, что у тебя нет денег. Или ты не собираешься покупать ничего. Тут все улыбки исчезают, да? Вся любезность пропадает. Поэтому в очень экстремальных условиях мы находимся и говорим это. Но это не должно быть для вас фактором обескураживающим, отнимающим энтузиазм. Делай лучше, хуже получится само. Так работает этот век. Сделайте то, что в ваших силах, из всего, что вы услышали, попробуйте. А хуже оно было и так, и без семинара нашего, и без доктора Тарсунова. Как хуже, вы и так знаете. Поэтому, пожалуйста, прошу принимать это во внимание, без всякой излишней, так сказать, паранойи, без комплекса вины, что само усилие уже достойно прославления. Да? Само усилие. Итак, о воспитании детей веды говорят. Следующий, я принес здесь сборник переводов шлок. Это шлоки, это значит четверостишие из священных древних писаний. Известный такой есть труд, называется «Нити-шастра». Это свод знаний о как бы моральный кодекс человека ведического. Ведический человек еще на санскрите называется «Ария», то есть «Арий», «Ариец». Люди, следующие ведом, назывались и арийцы. Это не те, кто порочащие связи не имел, да, и так далее, там, да, как 17 мгновений весны. Арийцы — это люди, которые живут по ведам. И в ведах говорится воспитание «Лалает панча варшани, даша варшани тадает, прапте туша даше варше, путра митра ватачарет». Это санскрит. В одном четверостишье вся это педагогическая поэма, не Макаренко, это педагогическая поэма Чанаки Пандита. В четырех строчках. Итак, принцип следующий. До 5 лет ребенок должен баловаться, то есть его должно баловать. До 5 лет время посвящается играм и свободному времяпровождению совершенно, никаких ограничений. Мы поговорим об экстремистах, детях, что какие меры пресечения экстремальных выпадов малышей до 5 лет. Далее. После 5 лет должны быть применены самые строгие меры воспитания. Мы также оговорим, что такое с ведической точки зрения строгие меры воспитания. С 5 до 13 начинается период родительского террора. Мягко говоря. И далее. После 16 лет, здесь говорится, да, устанавливаются дружеские отношения. Может только дружить. Такая цепочка. Итак, что такое баловать? Баловать означает, что ребенок может делать то, что хочет, но все время есть кто-то, кто за ним присматривает. Да? То есть это проблема, о которой мы говорили. Как можно ребенку позволить делать то, что он хочет, без того, чтобы он не приносил, чтобы не было жертв и разрушения, да, ведический принцип. Есть только один принцип, это всякий раз, когда он пытается сделать что-то разрушительное, вредное, опасное, или там материальные ценности, спустить в унитаз мобильный телефон папин, там, или еще что-нибудь. Да. Нужно, чтобы кто-то был, какой-нибудь был менеджер, так сказать, родитель, женщина-менеджер, женщины должны быть рядом, которые изобретут ему быстро замену, альтернативу того развлечения, которое он сам пытается себе придумать. Это требует очень большого напряжения, чтобы все время ребенка занимать. Большое напряжение. Поэтому мы говорим, что в наших условиях женщины, которые пытаются так себя вести, это герои. Я видел таких женщин. Правда, как бы эта женщина была профессионально занята. Она была как гувернантка, да, называется ли? Воспитательница, да? Няня. Няня малышей, двух таких, до 5 лет. И я ее видел в действии, в работе. Правда, она работает всего 2 дня в неделю. Может быть, этим объясняется то, что она находит силы это делать. Да. Но это высший пилотаж. То есть, действительно, это очень, очень высший пилотаж. Вся ее работа сводится к тому, как отвлечь внимание ребенка от одного и обратить его на другое. Или отвлечь вообще и сделать то, что нужно. Да. Главное. То есть, задействовать интерес, завладеть интересом. Это требует огромной концентрации на ситуации, на ребенке. Невозможно отвлекаться на свои мысли, как-то параллельно делать. 5-летние дети этого не дают, вы знаете. Невозможно что-то делать и параллельно с ним как-то там. Он требует тебя всего. Поэтому одной женщине не справится эмоционально с этим, это факт. Поэтому единственное, чтобы не дать ребенку делать неправильные вещи, у него нет системы оценок, что правильно и неправильно. Очень важно понять, что до 5 лет у ребенка не включен разум в такой степени, чтобы наводить связи между, например, усилия родителей, тяжелый труд родителей, денежный эквивалент, зарплата и купленный DVD-проигрыватель. У них нет этих схем, поймите. Поэтому, когда мать лупит его за то, что он засунул туда свою погремушку или там попытался засунуть бутерброд в DVD-проигрыватель там, или плеер, видеоплеер, да, набьет его, он не понимает, что происходит. Нет связи, поймите. Это эгоизм. Только взрослый эгоизм навязывает ему идею о том, что поймет, понимает ведь, все понимает, он же все понимает. Он не понимает связи, нет логических связей. Ум ребенка устроен до 5 лет в основном правое полушарие, то есть оно как бы активно в основном, то есть он живет реальностью, что видит, то и берет, что ему интересно, что он делает. У него нету каких-то, как говорится, мостиков логических. Все происходит сейчас. Все происходит в настоящем. Они могут помнить что-то, что было вчера, или помнишь, когда мы гуляли с тобой. Но, в принципе, их ум сосредоточен на настоящем. Поэтому связи какие-то, что ты зачем приемник разбил там или да, испортил там что-то. И наказание следующее за этим не приводит, понимаете, оно не приводит. Наказание не связывается по цепочке с «меня побили, потому что сломан DVD-проигрыватель, потому что большие деньги, потому что папа много трудился» и так далее. Этих цепочек нет. И можете не пытаться даже добиться понимания в этом. До 5 лет просто нечем понять. Ресурс не включен. Не включен физиологический ресурс. Не развились центры, которые отвечают за логическое, такие вот логические цепочки. После 5 лет включается, развиваются, вырастают, так же, как вырастают коренные зубы. Вырастают центры в мозгу, в головном мозге вырастают центры, которые отвечают за логические цепочки. И только после 13 вырастают те, которые развиваются, которые отвечают за абстрактное мышление. Поэтому это проблема детей, у которых с точными науками как бы трудности. Да? Не смейте насиловать детей алгеброй, геометрией. Если они не могут понять, надо дать им время, они поймут это. Если ребенку начать запихивать, это все равно, что заставить заниматься, извиняюсь, сексом, да, 5-летнего ребенка. Нету, нечем, нету этого ресурса в теле. Да? Но система, программа, чем вот опасно всеобщее образование? Тем, что оно не считается с особенностями развития детей, что в 7-8 классе все должны понять алгебру. Что значит «все должны понять ее»? Часть начинает понимать, а часть начинает ненавидеть и алгебру, и тех, кто им преподает алгебру. И все. Просто понимать. Ну а чем еще на насилие можно отреагировать, кроме как ненависти? В 14 лет бы он бы понял, просто чуть позже, например, чуть позже это развитие этих центров, если ребенок здоровый, я имею в виду. Понял бы, если бы дали бы терпение, не гнали бы по программе просто-напросто. Он бы понял, и я со своим сыном как бы наблюдал это в случае со сыном, ну 13 лет. Он говорит: папа, то, что я бился, вот то, что я смотрел, как это баран на новые ворота, на формулы на эти, в прошлом году, сейчас как бы они понятны. Я говорю: не понял, что произошло. Он сам мне говорит: я не понял, что произошло. Да ничего не произошло, просто физиологически развились те области головного мозга, которые отвечают за эти функции абстрактное мышление. Точно так же до пяти лет нечего строить цепочки. Они в вашей голове, естественно, сложены. В голове ребенка нет. Единственная цепочка, которая работает, бьют, значит, не любят. Все. Единственная, которая система работает, бьют, наказывают, ограничивают, значит, не любят. Единственное, что он понимает, любят или не любят. Я убеждал своих знакомых в этом. Семья у них два мальчика, 3 и 2 года. В конце концов, родители не выдержали, наказали его. А, за то, что старший бил, очень опасно себя вел по отношению к младшему. Просто, ну, как бы так, ну, знаете, бывает у них такое, когда погодки дети, они очень опасны, старший опасен, может быть, для младшего. В конце концов, отец не выдержал и отлупил его ремнем. Взял ремень и так ударил его. Разумеется, он расплакался. Помня мои слова, я им говорю: вы попробуйте спросить его потом. Он понял вообще, за что все? И он говорит: ты понял, за что тебя наказали? Понял, за что папа тебя ударил? Он говорит: понял. Он говорит: ну за что тебя наказали? Я больше не буду плакать. Нормально? Нормальная цепочка? Здоровая? То есть в его, насколько он смог построить мостики, в его сознании отложилось, что его били за то, что он плакал. А плакал, потому что били. Вот вам и воспитывайте так дальше. И надейтесь, что получится очень здоровый эмоциональный ребенок. Поскольку мы сами продукты эмоционального уродства, поскольку нас воспитывали именно так, что шланг от машины Рига использовался как главная мера воспитания в связи с уроненным приемником ВЭФ с холодильником Минск. Все узнаете атрибуты, да? Холодильник, заходите, холодильник Минск на кухне сразу стоит, на холодильнике ВЭФ. Если уронил, в ванной стиральная машина Рига. Цепочка. Вот это наша логическая цепочка, которая у нас остается в голове. Шутки шутками, но так таково воспитание. То есть меры физического наказания, то есть они по-прежнему средневековые еще остаются. Да. И в основном они не потому, что воспитательный момент, а потому что родители находятся на грани психического срыва. Из-за чрезмерных усилий, из-за напряжения, из-за страха, из-за отсутствия веры, тяжелая непосильная работа, страх о невыплаченных счетах, о вступлении в ЕС, о том, что тебя сейчас продадут вместе с квартирой, о том, что потолки сорвут на цены, и ты будешь вообще, то есть только работать на одну квартиру, и всякие другие страхи, доводят до полуистерического состояния родителей, и поэтому они болевой порог очень низкий. Кроме того, неследование режиму дня увеличивает восприятие к негативному. Что может быть еще более негативное, чем малыш, который без конца куда-то лезет, что-то в твоем же доме трогает, что-то роняет без конца, что-то к чему-то привязывает, там то кошку куда-то засунул, то, говорит, мусоропровод, помните, в кино был? Что более негативно? Невозможно терпеть. Погладила, сама нарядилась, погладила ребенку, все постирала, одела его как с иголочки, вышли на улицу, он упал в лужу. Трясет его, как будто это какой-нибудь фашист. А не Рубексом в процессе. Трясет мать вся. Сниженный порог восприятия негативного. То есть наоборот, как бы чувствительность очень высокая к негативному. Нету, женщины не отдыхают, нет возможности отдохнуть. Поэтому шасты предупреждали, веды предупреждали. Будет кошмар. Дамы и господа, в ведах писалась такая записка на столе, знаете, приходите домой, записки на столе. Дамы и господа, если вы собираетесь здесь родиться еще раз, вы можете вляпаться в Кали-югу. В Кали-югу ужасные условия, даже помыться, отдохнуть, заняться сексом невозможно. То есть люди несчастливы настолько, что элементарные нужды нормально питаться, нормально помыться, нормально отдохнуть. Женщины не имеют возможности отдыхать в Кали-югу. Они стирают, домывают чего-то 11:30. Нормально отдохнуть для женщины означает лечь в 9 часов. Это значит нормально отдохнуть. Все остальное ненормально отдохнуть. Кто ложится в 9 часов, поднимите руку. Честно, доктору не скажу. Оба, полный зал. 9:30, кто 9:30, давайте так. О, уже прогресс. 10. Ну, то есть, здесь вот сливки общества, поэтому так происходит. Но в Кали-югу говорится, что нет, если вы посмотрите круг своих знакомых, кошмар, да, то есть женщина приходит с работы и начинается все. Только все начинается. Жизнь начинается в 60. Да? Жизнь начинается в 11:30. Да? Звонки, телевизор, стирки, да? Уроки доделываются там с детьми. Там. Поэтому первое, это, конечно, мера воспитания в Кали-югу, это восстановить режим жизни. Женщине постараться у себя дома выгнать Кали-югу из дома. Она проявляется... Кали-юга — это хаос. Хаос — это означает, никто никого не признает как за авторитет. Никто никому не подчиняется. Все, как у Райкина, мы на него плюем. Просто друг друга плюют. Просто все. Солнце, оно встало, а мы на него плюем. Просто все. Муж пришел, он недоволен, а мы на него плюем. Да. Дети послушали, что там папа что-то брызжет слюной, там что-то машет руками. Сколько ты будешь у компьютера сидеть? Он сидит и говорит, тебя пилюем просто все. Хаос. Далее, одна из серьезных неведических, сейчас неведические вещи буду говорить. Обнаружен вирус, то есть патологическая причина. Патологическая причина, почему детей невозможно воспитывать. Обнаружен вирус в крови детей в наше время, да, то есть, которые чешские ученые, американские ученые исследовали этот вопрос, обнаружили вирус в крови детей, который воздействует на головной мозг таким образом, что в детях развивается наглость, исчезает страх, то, что в народе называется страх потерял. Исчезает страх перед наказанием, даже если наказывают. Сколько бы ни наказывали, страх не появляется. То есть, естественно, инстинкт самосохранения уничтожается под воздействием вируса. Далее, бесстыдство проявляется, бесстыдство, хамское поведение. Казалось бы, моральные абсолютно атрибуты, но они развиваются в силу биологических изменений головного мозга под воздействием других живых существ, вирусов. Откуда вирус? Мясо. Это не ведический принцип, это я не вам, не вегетарианцы написали, просто ученые написали все. не следовали, вы написали последний. Вот, на сайте, на санге можно, на латышском языке, правда, этот текст выставлен, эти научные изыскания. www.sang.lv. Зайдите, мы поместим это письмо. Мне прислал это руководитель, он сам викторианец радиостанции European Hit Radio, он общался с людьми на эту тему, и он обещал мне прислать источник, я вам, может быть, тогда дам адреса более точные, то есть самих разработчиков оригинальных изначальных статей научных. То есть опыты проводились, это когда этим вирусом инфицировались крысы, крысы просто превращались в свиней на глазах. Такое, с поведенческой точки зрения. Во-первых, они перестали бояться котов вообще, они не реагировали. То есть инстинкт сам абсолютно наглое поведение, представляете, полностью. Во-вторых, они начинали там делать немыслимые вещи какие-то. То есть такие, такое для крыс, даже в нормах этикета крыс, выглядело очень необычно. Да, то есть. Поэтому это не очередная, так сказать, пропаганда викторианцев, это нормальные научные изыскания. Это не единственное изыскание, об остальных я просто не говорил, чтобы не беспокоить умы. Ну, то есть, есть и такая вещь. Поэтому практика отказа от мясоедения в семье является позитивной. То есть, похотливость еще один, стимулирует очень сильно сексуальные центры, и появляется такая необузданная похотливость, такая тенденциозность к интересу к противоположному полу. Да? Большая проблема в школах. Я не знаю, на семье рассказал, я с детьми в походе лежал поперек палатки с застегнутой молнией, да, то есть застегнутая молния лег поперек на дверей. Именно ввиду того, что за по ту сторону палатки развлекались пятиклассники. Это дети по 12 лет развлекались ночью. 12-13 лет. 11-12 лет. Единственная мера, которую я мог сделать, поскольку я не педагог, и я не имел над ними контроля, мои дети легли в палатке, я лег поперек дверей, застегнул на молнию. Все это единственное, что я мог сделать. Слыша все это и видя. Вот, поэтому есть такой параметр, который, кажется, к педагогике не имеет никакого отношения. Ну что там, надо же витамины, правильно, надо витамин В, там, чтобы мускулы развивались, да? Надо, конечно, все это надо. Далее, веды говорят, что чтобы ограничить самую зону воздействия, чтобы усилия, направленные на воспитание ребенка, были целенаправленными, важно знать принцип. То есть каждый ребенок приходит сюда с определенным опытом прошлой жизни. Это первое, что мать должна принять. То есть бескорыстие любви матери прославляется всеми писаниями. Все писания говорят, что любовь матери ближе всего находится по своей чистоте к духовной любви, которую испытывают живые существа в духовном мире друг к другу. Практически никакой корысти. Но присутствует телесная привязанность. Идея о том, или четкое сознание, что который просит у меня мама, дай лад на пиво, басом такой, да, это то же самое, что вот еще 18 лет назад вот такое маленькое, прижавшись ко мне, там лежало у меня на груди, да, беспомощное. Эта идея немножко сбивает с толку, хотя она красивая сама по себе, там, любовь матери, такое, видеть ребенка всегда маленьким, беззащитным. Но формируется идея такая глубоко в подсознании, да, что это мой ребенок, что он начался с меня, у меня на глазах, понимаете? Для девочек это приемлемо, нормально снимать так, как бережет и относится, и трепетно относится к дочери, это хорошо. Если к мальчику так будет относиться, это тормозит его развитие. Лучше, чтобы им занимался отец, которых этих трогательных сцен не видел прямо. Ну, то есть, не пережил. То есть, тогда есть возможность ребенку раскрыть свои прошлые желания, а не быть под воздействием желаний своих родителей. Об этом мы поговорим. То есть, есть три типа детей, которые приходят с разных уровней планет на Вселенной. Всего есть 16, доктор, в книге «Тонкое тело ума» и лекции, которые об этом «Тонкое тело ума», пожалуйста, исследуйте, кто имеет такой пытливый ум. Описываются 16 уровней планет и формы жизни там. Те, кто уфологией любит заниматься, исследуйте, это научно. И говорится, что сюда, на планеты среднего типа, мы живем на такой планете, живые существа приходят, то есть воплощаются, рождаются, с самых разных уровней, как с низших, так и высших. Поэтому здесь в чем-то похоже эта планета на международный аэропорт. там где-то мусульманин молится на коврике, там где-то японец, вездесущие японцы с фотоаппаратами, да, там где-то американцы сидят, да, там еще кто-то, да. То есть со всего мира люди, как бы со всего мира. Все расы, все цветы кож, да. Так и здесь. Все, со всех планетных уровней. Сейчас в этом зале есть все представители всех планетных уровней, то есть три планетных уровня. Астрологическая техника позволяет определить, с какого уровня планет человек пришел, но это совершенно ничем обычно ему не помогает. Какая разница, с какой пришел? Главное, в какой находишься. Есть обязанности. Но разным людям детей, родители готовят к выполнению обязанностей, или как минимум, или к тому, чтобы он развил отношения с Богом. Но не каждому ребенку это легко дается, потому что его опыт прошлой жизни может быть более или менее божественным. Поэтому существует три типа детей. Психологических, изначальных. Не надо анализировать. Не приходите ко мне по поводу консультации, откуда такой ребенок взялся на вашу голову. Что явно с адской планеты откуда-нибудь, да, с нишей. Я не буду консультировать в этом плане. Это не имеет смысла, практика показала. Но вы должны знать, что дети могут быть приходящими с опытом, тяжелым опытом низших планет, ужасных страданий. Поэтому этот тип можно назвать рефлексивным. То есть это люди, которые быстро очень, то есть рефлексивно действуют на негативные ситуации. Это принцип «стреляй сначала, потом спрашивай, как зовут». Да? Понимаете? То есть жизнь в условиях больших страданий делает человека более рефлексивным на любые опасные ситуации. То есть он начинает... Любая похожая на опасность ситуация делает его эмоционально, по крайней мере, очень жестким. Это не значит, что он такой с рожками маленькими родился и так далее. Может быть, самый обычный ребенок. Но у него жесткая природа, эмоционально жесткая природа. Он склонен уязвлять других людей очень сильно. Хотя сам может быть невосприимчив ко многим вещам. Ему это, такому ребенку может показаться, что это была очень смешная шутка. Да? Глядя, как кому-то, например, больно. Кто-то упал там, наступил на арбузную корку, там, сел на кнопку. Они видят в этом большую, большую радость, черпают в этом большую радость. Потому что их опыт прошлой жизни, он соответствует этому. Тем более на фоне тех страданий, которые пережили они, кнопка действительно выглядит очень смешно. Потому что говорится, что на низших уровнях планетах страдания могут превышать все, что вы знаете и слышите, и видите здесь. Там Северная Осетия, да, там Израиль, там Тегеран, там Иран, война где-то, да, Освенцим. Саласпил, да. В 50 миллионов раз. Представляете, ребенок пришел с территории, где страдания превышали все вам известное здесь. Ну, пусть не в 50, пусть 10 миллионов раз. Нормально представить? Разумеется, все страдания заблокированы, хранятся в черном ящике его глубинной памяти подсознания. Но все, что напоминает ему об этих страданиях, вызывает похожие реакции защиты. Поэтому это более жесткие дети, жесткие. Есть практический тип, практически его можно сделать, практичный. То есть это люди, которые очередной раз воплощаются на Земле, на средних планетах. Они более-менее адекватны, и их воспитание не составляет большого труда. Для родителей такого же типа. Есть идеалистический тип, это пришельцы с высших планет. Довольно сильно эту тему объясняет, как бы раскрывает подробно доктор Тарсунов в лекциях своих, там, исполнение обязанностей, законы успеха, секреты успеха, да, по-моему. Он объясняет эту категорию пришедших людей, пришедших с высших планет, что они, прожив в очень идеальных условиях, придя сюда, они в полной растерянности. Они не находят сил выполнять свои обязанности, потому что здесь для них просто кажется адские условия. Да. И часто предаются либо пьянству, либо богемной жизни. Это часто художники, которые пытаются создать свой мир какой-то такой, немножко отстраненный, музыканты, различные такие неформалы, как был такой термин, помните раньше? Люди такие идеалистические, они пытаются прибежище найти в поэзии, в живописи. Не значит, что поэзия или живопись – это плохо. Это значит, что просто это категория людей, которых называют эскаписты. Знаете, да, эскапизм, теория такая есть, концепция, эскапизм. Эскейп – это бежать, сбежать. Попытка сбежать от реальности – это люди-эскаписты. Они не хотят принять свое положение, пытаются все еще как-то создавать свой мир. И поэтому часто отходят от исполнения обязанностей, потому что они не находят сил для этого. Практически чип — это люди, которые более-менее адаптированы, я уже говорил, они особенно как бы ничем, в крайности какие-то не выделяются. И вот этот тип, который называется ракшаса, на санскрите очень жесткое слово такое, потому что ракшаса — это перевод людоед или демон. То есть они приходят с территории, где по-другому жить нельзя было. Стреляй первым, или иначе будут стрелять кто-то другой в тебя. Поэтому ребенок может прийти с любого из уровня планет. Если процесс зачатия не регулируем, вы не знаете, кто и откуда придет. И стало быть, не знаете, что дальше с ним делать. Но шастры говорят, в любом случае, откуда бы он ни пришел, вы должны дать шанс возвысить сознание этому живому существу. Между прочим, те, кто приходит с низших планет, демонические сущности, оказываются парадоксально в этот век, в Кали-Югу, они бывают более серьезны в духовной практике, чем те, кто пришел с высших, потому что они больше туда не хотят. Имея этот опыт, они глубоко в подсознании как бы свободны от иллюзии, что в этом мире можно как-то хорошо, удобно устроиться. И поэтому очень серьезно заняты духовной практикой. С высших планет специфика прихода детей с высших планет очевидна, то есть по многим матери сейчас они говорят о том, что матери воспитательные говорят, что есть среди общего как бы хаоса, есть особенная категория детей. Непонятно, там, сям, в одной семье, в другой рождаются дети, которые совершенно не разделяют качество окружающих детей. То есть они с самого детства отказываются есть мясо. Если их заставляют, их начинают рвать, у них начинают серьезные болезни, да, аллергические, то есть явные показатели, что блок стоит на мясо человека с прошлой жизни. Они очень внимательны к молитвам. Едва они слышат молитвы, они замолкают и не плачут никогда. Никакие утешения, соски там, улюлю, ничего не работает. Как только начинает звучать мантра или молитва, они начинают засыпать или сладко спать. Даже если эти мантры воспевают вокруг них 50 человек, я такое видел. 50 человек, играя на музыкальных инструментах, да, громко-громко поют имена Бога, ребенок засыпает. Как только эти люди замолкают, он просыпается и начинает кричать. Поэтому там, сям, в Риге, в других территориях появляются эти живые существа. А что это за категория? Это либо люди, которые заняты были духовной практикой в прошлых жизнях, либо те, кто пришел сюда с райских планет, высших планет, но с целью быстрее достигнуть духовного прогресса. В чем особенность нашей территории сейчас для этих? Почему привлекательно рождаться даже в семье совершенно чудовищных родителей с точки зрения высших планет, где наслаждение превосходит все виды наслаждений? Сам вид наслаждения, сам вид способность пережить счастье может в десятки и сотни и тысячи раз превзойти все, что вы здесь можете представить. Например, вы видите человека, который стать миллионером выиграл миллион, предположим, да? Вы смотрите на него, его лицо, его глаза, да, по телевизору показывают, да, таких людей время от времени. Вы думаете, это, наверное, крайний предел, дальше уже только с ума сойти можно, да? Нет, на райских планетах не сходит с ума. Для них это вот такое состояние, выигравшего миллион здесь, это самые унылые дни, когда дождь за окном и когда депрессия. Это у них называется депрессией. Человек здесь, выигравший миллион, вот если вы выиграете миллион, то, что вы переживете, на высших планетах считается глубокой депрессией, и уже идут лечиться от этого. Так, примерно в терминах. А? То есть, понимаете, есть разные уровни счастья. Но почему же все-таки решаются эти живые существа прийти сюда, на низшие планеты, в этот кошмар, с их точки зрения? В этот кошмар. Потому что говорится, что в этот век, в эту Кали-Югу, особенность этого века состоит в том, что за одну только жизнь человеческую, которая по их летоисчислению составляет примерно около, ну давайте посчитаем, на высших планетах один день длится полгода. Полгода. День у них длится тогда, когда у нас Солнце движется в северном полушарии. Это от Рождества до Лига. Это день. С Лига до Рождества на райских планетах ночь. Это один день. У нас год, у них один день. Да? Наших 365 лет – это их год. Это их один год. 365 лет наших. Угу. Это один. Вот. 30 лет. То есть 30 лет – это один месяц, соответственно. Да? 30 лет у нас, у них проходит только один месяц. Да? Стало быть, здесь человек проживает 60 70 лет, ну, максимум 90. Это 3 месяца по летоисчислению полубогов. Поэтому у них есть такая акция, объявлена акция, что если человек соглашается 3 месяца по исчислению полубогов родиться здесь в этих адских условиях и вытерпеть их, при определенной поддержке родителей устраивается менеджмент, находятся более-менее благостные родители, которые посещают семинары доктора Тарсунова. Вот, там о зачатии все знают, они приходят. На 3 месяца ему говорят, как в армии говорят, так, ты там послужишь 3 года в Африке, в Центральной, да, французский легион, но потом ты будешь получать деньги, большую пенсию и поселиться можешь где хочешь, да, гражданство Франции получишь и так далее. Вот такая программа, говорит, поскольку сейчас особенная акция во Вселенной, если ты родишься, говорят полубогам, родишься на средних планетах и 3 месяца вытерпишь этот ад, ну тебе будет казаться, что это целых 70 лет, вытерпишь 3 месяца этого ада, курса молодого бойца, ты навсегда можешь освободиться от необходимости вообще здесь рождаться когда-либо. Вообще полностью покинуть эту материальную вселенную, то есть достигнув духовного мира. Выбирай 3 месяца и навсегда отсюда, или ты там остаешься там, где ты есть, и потом можешь рухнуть сюда просто потому, что у тебя кончится баланс благочестивой кары. Многие задают вопрос, за что сюда ссылают, как бы, жителей высших планет. Ни за что, просто за то, что кончились деньги. Например, за что сюда в Латвию обратно ссылают туристов, латвийских туристов на Багамах? За что? За дебош, за аморальное поведение? Нет, просто потому, что у них кончился лимит, да, денежный. Райские планеты – место, где люди только исчерпывают свою благочестивую карму. Это место уникально тем, что сюда приходят, чтобы ее заработать. Это единственное место, где можно заработать карму. Поэтому радикально изменить судьбу можно только здесь, несмотря на то, что это не считается самым лучшим местом. Но радикально изменить свою судьбу, повернуть ее, можно только здесь, на средних планетах. Вот отсюда феномен появления, объяснение феномена появления странных детей, уникальных детей, которые засыпают под молитву и которых рвет от мяса. Поэтому если у кого-то родится такой внук или такой сын или дочь, не удивляйтесь. Это особенности эпохи, в которой мы живем. Там объявлена акция 3 месяца здесь и полное освобождение. Потому что здесь особенно происходит процесс воспевания имен Бога. Поэтому дети могут не спросить вас, что вы думаете о воспевании имен Бога. Они могут прийти к вам, потому что это их выбор с высших планет, и вынудить вас повторять имена Бога, потому что это положено им по судьбе. Иметь родителей, которые бы находились в правильном сознании. То есть такие дети могут менять радикально судьбу самых неудачливых родителей. Ребенок приходит сам со своей кармой. За то, что родители соглашаются, как бы это такой сделка, такой deal, на английском языке называют. Родители соглашаются мыть ему попку, потому что этот полубог, пришедший из райских планет, он тут должен пройти все этапы мучения, трансформации тела своего. Согласны кормить его, мыть ему попку, укладывать спать, катать в коляске его беспомощном теле в этом, да. Но за это он приносит все благословения, которые он взял с собой с райских планет, то есть в форме благочестивой кармы. И семья начинает процветать. Не только финансово, родителей вдруг озаряет духовное знание, просто пробивает их. Просто им вдруг ужасно интересно, желает всем счастья становится. Они вдруг начинают ни с того ни с сего слушать мантры, там они вдруг погружаются в какие-то другие ведические вещи и изучают это все. Поэтому находиться здесь небезопасно. Может быть, вас уже взяли на прицел кого-нибудь. Ждите внуков удивительных и детей. Вот. Поэтому три категории детей существует. Да, то есть это рефлексивный тип, или его называют ракшаса на санскрите. Демоны. Не надо бояться, они полному, они кругом. Тут ползалы таких. Ничего страшного. Как в том анекдоте. На кладбище, говорит, красит мужчина от крест, девушка идет через кладбище, подходит и говорит, боже мой, вам не страшно, вы не боитесь покойников, здесь среди ночи красите крест. Он говорит, да чего нас бояться? Так и в этой ситуации происходит. Да, что он говорит, о, демоны. Может быть, у меня в семье демоны. Никакой консультации астрологической не произойдет. На охота на ведьм не произойдет. Да. Просто он говорит, что вы должны уважать, что ребенок может прийти откуда угодно, это его право, его либо заслуга, он вырвался с низших планет, очистившись, или встретив там благочестивую личность. Чудо состоит в том, что святые путешествуют по всем уровням планет. Они согласны отправляться даже на адские планеты, и вдруг оттуда кто-то выныривает, не имея на это никакого капитала. И оказывается здесь, и говорит, я хочу заниматься духовной практикой. В этом чудо, что человек, который пришел с адских планет, может иметь очень сильную духовную мотивацию. Очень сильную, потому что очень сильно не хочет там опять оказаться. Он не может объяснить вам на пальцах, где именно и что с ним делали, но он просто очень серьезен в духовной практике, и все. Правда, немножко, может быть, напорист духовной практики, как уж этой категории положено, да? И от его духовной практики все пищат просто и стонут вокруг. Когда кастрюля открывается супом, где варится борщ, туда плюется, да, и закрывается. В такой форме он пропагандирует вегетарианство. Да, у меня один знакомый был, так проповедовал вегетарианство. Заходил на кухню, открывал кастрюлю, плевал туда и закрывал ее. Ну, девочка тоже может иметь такую природу, конечно. Не знаю. Девочки, как вы думаете? Да. До 5 лет ребенок спонтанно проявляет свою демотическую природу, но родители просто должны мягко как бы его... Да. Он не так силен и не так разумен, чтобы ее в полной мере проявить, понимаете? У него нету как бы... Он может только залезть на дерево и снять банан, а палку взять, чтобы сбить, не может. Ну, я образно говорю. То есть у него нету каких-то манипулятивных цепочек нет в голове, понимаете? В основном это прямо прямой демонизм на глазах у всех. Кошка бежит, берется хвост, и тянется на себя. Вот все. То есть как бы прямые проявления демонизма, да. Или там надавать младшему брату совочком по голове просто так. И посмотреть, что будет потом. Да, то есть, так, побить и посмотреть, что будет. В такой форме. Бывает спонтанно. Дети до 5 лет на вопрос, кем ты был. Многие дети до 5 лет, особенно в районе, когда они только-только начинают более-менее четко говорить, да, и еще не, у них нет вот этого логическое не развито, до 5 лет желательно. 3-4 года, наверное, самое удачное время. Могут ответить на вопрос, кем ты был, когда ты был взрослым. Мой знакомый, он задал вопрос... Да, точно. В пять лет они начинают уже подключать информацию из книжек, из сказок, синтезировать и так далее. У них включаются центры, которые позволяют спекулировать, синтезировать. Да? До 5 еще может быть. Но в 5 уже вы не можете быть уверенным. Может быть, это что-то уже слепленное, самодельное. До 4, если спросить, кем ты был, когда ты был взрослым, ребенок может ответить вещи, которые вас ошарашат. Одна девочка, отец одну спросил девочку, мой клиент, друг, он спросил, а где ты была до того, как ты у нас родилась? Она говорит, в блинчике. Нормальный ответ? В 3 года, да. В блинчике? Нормально? Вы скажете, ну это просто ляпнул ребенок. Нет. У детей, поскольку до 5 лет у них нету вот этих логических мостиков, они могут как бы какую-то спекуляцию такую ментальную сделать только на основе непосредственно видимого опыта. Если блинчик находится в поле зрения, они могут ляпнуть это просто. Бывают дети такие каламбуры строят там типа. А я был там, видит что-то и говорит, я был там вот в рояле, например. Да? То есть у него как бы блинчики. Блинчика не было рядом. И он говорит, я знаю, я слышал твои лекции о том, что дети приходят через зернобобовые, то есть мужчина в тело мужчины. Ребенок приходит со злаками через зерновые. Да? И говорит, в общем-то, у нас с женой как бы не часто это происходило. И говорит, я помню этот день. И я помню, что мы были в гостях. И он говорит, черт побери, по-моему, блинчики там были. Ты не поверишь, говорит, но мне кажется, мы нас точно угощали блинами. Вот так. И разные всякие истории есть, поэтому можете, если у вас есть внуки или дети до этого возраста, обязательно поспрашивайте и потом нам с нами поделитесь здесь на лекциях. Итак, 4 типа детей. То есть теперь мы взяли, что как, откуда бы ребенок ни пришел, в том-то и фокус величия и святость материнской любви, что и совершенно не важно, он демон, он полубог или он человек, это 2-я категория средняя. Он мой сын, и все. Книга, которая описывала, одна книга истории фашизма и биографии Гитлера, начиналась так, я как-то прочитал в присловии. Такого-то апреля, по-моему, 20-го, да? 20 апреля такого-то года в семье таких-то родился мальчик. Да. Если бы мать знала, кем он станет впоследствии, она бы задушила его собственными руками. Бред. Ни за что бы не задушила, даже если бы знала. Потому что это мать. Мать, это... Если бы она знала, кем он, какую роль он сыграет в судьбах людей и причиной смерти. Ничего подобного, не задушила бы. Во-первых, не поверила бы. В первую очередь. Даже если бы ей предоставили документы мистическим образом, все равно бы не сделано. Веды говорят, невозможно. В Ведах есть история матери, которая родила 100 сыновей. Это летописи. 100 сыновей у нее было. Один из которых должен был быть причиной гибели 600 миллионов. Ей об этом сказали. Дорогая мамаша, вот этот вот младенец ваш, который, когда он родился, в момент, когда он родился, случилось затмение солнечное, и с неба потек гной, затянуло небо, затянуло тучи, и потек гной с крови. Это очень хороший знак тому, что родилась великая личность из серии «Жизнь замечательных людей». Будущий персонаж для «Жизни замечательных людей». Гной и кровь потекли, он говорит, и выли шакалы в момент, когда ребенок родился. Звезды подтверждают, и все знаки, в астрологии знаки, есть еще такая специальный раздел науки, знаки, знамения, подтверждают, что родился великий демон. Расчеты показали, расчеты позволяют это делать, позволяли астрологам это делать, что он станет причиной гибели сотен миллионов людей. И что вы думаете, она сделала? Задушила? Гитлер, ну что Гитлер, ну это десятки миллионов людей. А там погибло за 18 дней, из-за этого парня погибло за 18 дней, погибло 600 миллионов человек. Из-за него только одного. Из-за его природы такой демонической, неуемной. Такой парень родился. Но не задушила. Она сказала, как бы там ни было, это мой ребенок. Все знаю, все понятно. Она была верующая женщина, приняла это свидетельство не как происки или спекуляции какие-то. Она поверила святым, которые предупреждали ее, что этот ребенок будет большой бедой. Она сказала, вы как хотите, это мой сын, я буду его воспитывать. Вот. Более того, она обладала таким благочестием, она, будучи замужем за слепым царем, слепым абсолютно, в день свадьбы она повязала свои глаза повязкой, чтобы ни в чем не превосходить мужа, это ведический принцип, не превосходить никаких комплексов, чтобы у нее не было. И сила ее зрения за годы, за 18-20 лет жизни настолько усилилась, что когда она развязала повязку и оглядела, осмотрела тело своего сына, тело стало неуязвимым. То есть оно, ни один вид оружия не мог его поразить. Такова сила. Она не занималась алхимией, она не занималась йогой. Она просто ради преданности и целомудрия своему мужу завязала глаза, чтобы быть слепой вместе с ним. И когда она в результате вот этой аскезы, этого покаяния, развязала повязку и окинула взглядом тело сына с ног до головы, он стал неуязвим. Ни один вид оружия не мог ничего сделать. Никто не понимал, почему так. Поэтому, несмотря на то, что дети рождаются, приходят с разных уровней, мать остается матерью. Мать вне категории. Любовь матери близка к духовной, трансцендентной или трансцендентальной, то есть превосходящей любые материальные категории. Ей все равно. Это сын. За что многие из нас должны быть благодарны, потому что, несмотря на то, что мы были очень демоничны и вели себя крайне, крайне непристойно, неприглядно, мучительно для близких, нас терпели, любили, пытались как-то ограничивать. И Писания говорят, с каких бы планет ни пришел ребенок, как бы ни было, в нем всегда проявляются тенденции, могут проявляться тенденции ума к низшим каким-то, к низшим побуждениям, если это не особенный какой-то святой. И главные две категории, которые нужно ограничивать, это ложь и воровство. Самым суровым образом веды, они предписывают родителям наказывать за ложь и воровство. Суровым образом означает после 5 лет. В этом смысле физическое наказание запрещено для девочек абсолютно. Невозможная категория. Вы скажете, скорее наоборот, невозможно, чтобы кого-то не наказывали физически. Полностью разрушительно для психики будущей женщины, матери и так далее. Разрушительно абсолютно. Зарождается комплекс, что я не могу быть вам... То есть идея о том, что девочка имеет всю чистоту в начале жизни, она обеспечивает и вера в это, в свою чистоту и в ее силу, обеспечивает ей благополучие на протяжении всей жизни. И способность сохранять эту чистоту. Но физическое наказание создает ощущение, что я дрянь такая, дрянь паршивая. Я дрянь паршивая. Дрянь паршивую бить надо. Я дрянь паршивая, поэтому нет. Если я дрянь паршивая, меня бьют, подтверждая, что я дрянь паршивая, значит, нет во мне ничего хорошего. Значит, следующий шаг. Никому не нужна я, если я дрянь паршивая. То есть не будет человека, который бы был таким, как я хочу, который мог бы позаботиться. Я знаю, какого человека я хочу, но я знаю точно, такому человеку дрянь паршивая не нужна. Поэтому физические наказания полностью, это был вид греховной деятельности, физически наказывать девочек. Далее, дети, мальчики после с 5 до 13 лет физическое наказание было витамином С. До 5 лет самый страшный вид наказания, но если уже просто никакого выхода другого нет, это в Ведах описывается, привязывание ребенка к какому-то тяжелому предмету. Нормально, совершенно не. Ребенок в этом возрасте до 5 лет находится на уровне, ну, кто йогой занимается, исследовал глубоко это знание, доктора лекции серьезно глубоко слушал, вы знаете такую категорию, как прана-майя, уровень прана, уровень движения. Когда ребенок в основном действует на уровне жизненного воздуха, движение, прана, для него движение самое важное, до 5 лет это прана, там просто реализоваться в этом мире. Да? То есть первый уровень контакта с миром — это анна-майя, это все кушать. Анна значит пища. Ребенок находится анна-майя. Когда он рождается, что он начинает делать? Все в рот. Единственный контакт, да, с миром. Nokia, она не по количеству функций, а по вкусу определяется ее ценность. Да? Мобильники по вкусу, а не по... И по, ну, по размеру. Некоторые лезут в рот, некоторые нет. Да. Хороший, который лезет, и который вкусный. Вот это лучший мобильник в системе первых месяцев жизни. Правильно? Мамы знают. Анна-майя. Мир познается через язык. Дальше включается прана-майя. Мир познается через движение. Двигаться в нем, измерить его от стенки до стенки, кинуть из одного угла в другое чем-нибудь, да, уронить что-нибудь откуда-нибудь и посмотреть, что с ним станет. В движении, все должно двигаться, все, мама, не сиди, бабушка, не горюй. Прана-майя. Но есть две вещи, в которых нужно ограничить ребенка после 5 лет серьезно. Это ложь и воровство. Как бы должен остаться импринт, что если эти вещи ребенок будет делать, у него должен быть буквально рефлекс. Воспитание, оно во многом приводит к этой системе рефлексов. До автоматизма должен доведен быть рефлекс, что ворую, значит наказан. Потому что это так и есть. Потому что в материальном мире невозможно. Тут реакции, тут карма. Родители могут не наказывать за воровство ребенка, но они не могут отменить законов Вселенной, за которые воровство наказывается. Если они его не накажут сейчас, потом я вам рассказал эту историю, да, про вора, которого приговорили к смерти, да, и он на эшафоте попросил позвать тетю и укусил за ухо ее за то, что она ему все позволяла, да, не пресекая. Потому что он говорит, если ты меня бы отлупила бы как следует, у меня бы нормальная была бы установка на воровство. По сути, это единственные такие два фактора, два вида проявления низшей природы в ребенке, которые строят самым строгим образом наказывать. Все остальные вещи очень относительны. Будьте осторожны. Я расскажу вам такой опыт, как свой. Это, может быть, не очень хорошо на лекциях. Это по этикету лекторскому запрещено, но больно забавный случай. То есть я помню, как мне было около 4 лет, и отец потерял обручальное кольцо. Он потерял обручальное кольцо, и ко мне пришли родители оба, и старший брат. Они спросили, ты не видел кольцо? Я сказал, нет, не видел. Я сказал, как что соответствует фактам. Я вообще даже не представлял, о чем речь идет. Тогда мне сказали, что на самом деле не надо бояться, и надо сказать правду. Секрет состоит в том, что до 5 лет ребенок не умеет практически ничего другого говорить. И если он говорит что-то, что не соответствует вашему пониманию вещей, значит, это связано, первое, с тонким видением, второе, с опытом прошлой жизни. Все, тут он не виноват. В районе 5 лет могут быть какие-то точные. Сильно демонические характеры, они умеют все с самого рождения. Но это исключение. Итак, мне сказали, что на самом деле бояться не надо, и что правильно всегда говорить правду. Еще раз спросили, не видел ли я кольцо, на что я сказал «нет». Тогда мне еще раз объяснили, что правильно говорить правду. Если тебе 3 раза объясняют, что надо говорить то, что ты говоришь, то ты начинаешь сомневаться, то ли ты говоришь. И когда мне 4-й раз спросили, видел ли я кольцо, чтобы для, так сказать, для удовольствия публики, я сказал «да». Поскольку бояться мне было нечего, И поскольку я 3 раза сказал правду, но это не было принято как правда, я подумал, что правда – это просто то, что хотят услышать. Правдивость. Принцип правдивости говорит только то, что готовы принять люди. За что был потом наказан, и помню, что на глазах у всей семьи, ремнем. Да. И потом отец подошел, достав высоко с полки, найдя нечаянно пепельницу, обручальное кольцо, он подошел ко мне извиняться, как бы. Но это не работает. То есть это, ну, как бы извинение, это не в категории до 5 лет, понимаете? До 5 лет лучше не делать, чем извиняться. То есть извиняюсь, это не работает ребенке до 5 лет. Поэтому такой опыт, когда мы пытаемся какие-то категории, этические категории внушить ребенку, который во многом часто обладает ими по сути своей чистоты, да, то есть на тот период жизни. То есть для меня не существовало других вещей. В этом возрасте не существует других вещей, кроме правды. И есть правда, которая непонятна взрослым, потому что я увидел это. У детей часто развито тонкое видение. Например, они кого-то увидели, когда вы положили их спать, они закричали, прибежали, сказали, что там кто-то есть. Вы сказали, ерунда, это все, быстро ложись спать, и никого там нет, не выдумывай. Приписав, конечно, это насчет манипуляций, что ребенок просто хочет поспать с вами, поэтому закатил истерику. Еще подшлепните его и уложите насильно спать там, где все-таки кто-то уже спит. Очень мило с вашей стороны. Поэтому либо опыт прошлой жизни, либо опыт, который выходит в силу его детской чистоты, восприимчивости и реальности, превосходит ваш. Далее, важным фактором воспитания, вернемся чуть-чуть, детей до 5 лет является укладывание спать и пение сказок. Это даже не мера воспитания, это техника безопасности, защиты психики от разрушения полного. В чем проблема? Ведические писания говорят, существует особенная категория живых существ, которая называется балаграхас. Духи, специализирующиеся на детях. В течение дня они никаким образом не могут атаковать детей, младенцев, особенно они любят это делать, младенцев атаковать. Но ночью, когда особенно в сумерки и особенно в период засыпания, когда ребенок уже не спит, еще не спит, когда ребенок засыпает, физиология, как бы тонкая техника, технологии засыпания тонкие таковы, что тонкое тело ума, оно выходит на некоторое расстояние из грубого тела. После того, как она абсолютно погружается в глубокий сон, створки, как бы защитные створки, они закрываются. Но в момент выхода створки открыты, и вторжение тонких существ в тонкую сферу ребенка становится реальным. Поэтому момент, когда шлюз открывается, ребенок переходит из зоны бодрствования в зону засыпания, обязательно должен быть дежурный. То есть должен быть кто-то, кто, неважно что, читайте ему теорию относительности, пойте ему всякие шлягеры, да, или просто, не знаю, рассказывайте свою автобиографию. Но должны быть рядом, потому что он должен быть прикрыт. Да. Засыпание ребенка является территорией его психической безопасности. Задерганные дети, которые запуганы тонкими сущностями с детства, которые они даже не могут объяснить. Даже если ребенок не понимает смысла песен, он еще сам не говорит и толком вас не видит, нуждается в присутствии матери в момент засыпания и ее участии. Если она вместо... На самом деле, баюшки-баю, это, конечно, неплохо. Нормально, это и сейчас уже редкость, да, перед сном. Самое сильное, если мать повторяет имена Бога или поет молитвы в своей традиции, поет молитвы. Какие-то молитвы просто. Есть очень сладкие молитвы. Вот мы собирались вчера в гостях у наших семинаристов, и мы мантру анализировали, одну мантру для семейных пар разбирали, для семей. Да. Они очень сладкие. Это не была мантра, да, ом, да, там, знаете, как собираются йоги там. Ишварах Парамах Кришнах Сачидананда Виграха Саха Саха. Там не надо к ребенку сидеть петь. Они очень сладкие, их можно петь на любой мотив, какой вам нравится. Плавно, да, плавно. Даже на тот же самый баюшки-баю, но лучше, если это мантры защитные. Нету никаких шансов, что тонкие сущности смогут атаковать в этом случае ребенка. Поэтому сон его будет спокойным. Не надо будет 25 раз скакивать. Один раз он спокойно погрузился. Техника воздействия тонких сущностей такова. Даже на взрослых людей. Первое, обеспокоит сон. Первое. Из-за того, что человек не засыпает, ну, неправильно засыпает, не прикрыт, нету молитв перед сном, нету защиты. Он пробуждается в ужасе, напуганный этими сущностями. Далее он, сон его потревожен, то есть он почти ушел в глубокий сон, сон потревожен. Он опять входит в сонное состояние, пред, тонкое тело опять отдаляется, его опять пугают, да, створки не закрываются, технически говоря. И так может продолжаться всю ночь такое издевательство. То есть он, самое важное для попадания в человека, это чтобы человек пребывал в состоянии не сон, не бодрствования. В состоянии бодрствования ничего не может произойти, вы в полном сознании. В состоянии сна глубокого ничего не может произойти, ваше тело тонко, оно путешествует. Только на переходной фазе. Поэтому секрет состоит в том, чтобы поддержать жертву в зоне «не сплю, не бодрствую». Очень важно. Но ребенок измученный, бессонницей, он пытается заснуть. Но заснуть не может, потому что ему не дают. Да. Психические расстройства, одна из опасных очень фаз, это бессонница, когда человек начинает пребывать в этом состоянии. Бывает так, если вы ночью просыпаетесь, и как бы ваш сон уже потревожен, потому что вы поспали какое-то полезное время, там, скажем, до 12 часов, а потом в полночь проснулись или в час ночи, и как-то так жутковато становится, как бы вы лежите, немножко жутковато почему-то, да? Хотя это та же самая комната, где вы ложились, потому что восприимчивость ваша к тонким существам, она становится более высокой. Поэтому срочно, я говорю, поэтому и нужна эта практика, поэтому вот я сразу принес здесь вам защиту от тонких сущностей 24.90, я же неправильно сказал. Не 39, 25 лад всего. Защита от тонких сущностей. Ставите защитные мантры и все, и go presto. Вот. Это надо знать, это техника безопасности матерей в отношении детей, особенно младенцев. Поэтому все эти глупости насчет ясен и групп. Кто будет читать мантры над ребенком в круглосуточном садике, объясните мне. Кто будет петь их там, молитвы? Самая активность их в сумеречное время, сам в сумеречное время. Ночью в сумеречное время самая большая опасность. И последнее. Существует четыре типа детей. Точнее, четыре типа воспитания детей, извините. То есть мы разобрали, что есть три типа детей, с этим ничего не поделаешь, и мы пришли к заключению, мама остается мамой. Хоть ты чья мама? Хоть ракшаса, людоеда, хоть полубога, который сюда пришел в депрессии глубокой, не может понять. Хоть преданного, чистого преданного Бога, например, чистого святого, все равно мама, он все равно особенно, она все равно для него особенно. Святые очень сильно почитают своих матерей. Веды дают такой критерий, они говорят, если чем более мучительно приходит ребенок, тем более темное его прошлое. Чем больше он мучает мать в момент родов, тем более темное прошлое. Не надо сейчас сразу записывать своих детей в черный список. Это ничего не меняет, просто критерий. Те дети, которые приходят быстро, легко, не мучая своих матерей, обычно жители высших планет. Либо святые, приходящие сюда. Вплоть до того, что у меня были... Один раз за всю 10-летнюю практику консультации женщина сказала мне, искренне абсолютно сказала, что к зубному больше боюсь, рожала бы еще 100 раз. Зубной страшно, рожать не страшно, нормально. Все что-то там кричат, стонут, я не поняла. Была в роддоме, ничего не поняла, говорит. Не поняла, что там происходит. Чего все там мучаются. Так бывает, если очень удачливая личность, приходит легко. Это тоже хорошая карма, рожать легко и рождаться легко. Это очень благочестивая карма считается. Итак, четыре типа воспитания детей. Четыре типа означает, что три материальных, один духовный. В невежестве, начнем снизу вверх, или сверху вниз, как вам лучше. Первый тип сверху вниз возьмем, божественный тип воспитания детей. Воспитать святых, преданных Богу. Глубокое сознание родителей, что... Эта душа пришла ко мне, а не маленький мой, там, пухленький, кровинушка моя, родимушка. Душа пришла. Что душе я могу дать? Вернуть обратно туда, откуда пришла, скорее домой. Домой помочь вернуться. Перевалочный пункт здесь. Обогреть, взрастить, помыть попку, накормить чистой пищей, предложенной Богу, прочитать защитные мантры, найти духовного наставника и отправить обратно. Это лучшее, что могу сделать. Вторая категория в благости, дети воспитываются, если родители сами в благости. Желание дать ребенку счастье и здоровый образ жизни. То есть и знание об этом, как быть счастливым и как быть здоровым. Что, в общем-то, по аюрведе одно и то же. Счастье означает здоровье. Далее, в страсти особенный вид воспитания детей. То есть дети воспитываются не согласно их природе, а согласно амбициям родителей. Родители пытаются через детей достигнуть реализации своих амбиций, чтобы дети стали тем, чем они не смогли стать, дать им образование в той области, в которой ребенок может быть совершенно не расположен получать его, иметь совершенно другую психофизиологическую структуру. Ну, достаточно, думаю, жертв здесь такого воспитания в этом зале. Это в Жванецком называется «будешь болван учиться, будешь болван инженером». Такая интермедиа у нее есть. «Будешь болван учиться». Болван не хочет учиться, болван хочет заниматься чем-то другим. И далее, если ребенок вдруг не вписывается в это ожидание, он попадает в категорию «в семье не без урода». Если вдруг он не стал тем, кем ожидали родители, считает, ну ладно, было у отца два сына, один умный, другой занялся аюрведой. Один нормальный, другой занялся аюрведой. Да? Ведическим знанием. Так вот, гуни страсти. То есть разочарование родителей. То есть какой-то ерундой ты занимаешься там, ходишь, какие-то лекции слушаешь. Лучше бы делом занялся. То есть. И, наконец, четвертый тип в невежестве воспитания детей. Это означает, что я на улице росла, меня курица нашла. То есть сами вырастут. Что их воспитывать-то? Сами воспитаются. Я вырос среди таких детей. Полный двор был так. С утра они выпускались. И вечером полный двор детей, мальчишек был, человек, наверное, 8. Вечером домой звали только двоих. Меня и еще одного друга. Больше никого не звали. Где-то к 11 они пытались попасть домой сами, перешагивая через тела родственников и близких. Рабочий пролетарский район, ничего не сделаешь. Да. Где-то укладывали спать. Утром в том, чем вчера легли спать, выходили снова во двор. И так далее. То есть такой вид воспитания. Вот, 4 типа. Поэтому думай, выбирай, называется. В каком стиле воспитать детей. Но самое главное, зачем это? Просто так, чтобы показать вам, как бывает. Вот так бывает, а бывает так. Нет, смысл не такой. Результат такого воспитания. Результат воспитания... Гуни невежества – это само по себе изначальное страдание, сразу страдание уже, по сути, эти отношения страдания с самого начала для ребенка и для родителей впоследствии. Потому что точно так же он будет их одевать и выпихивать куда-то там, или просто вывезет их в дом престарелых и все. Нет проблем. То есть равнодушие вызывает равнодушие, тут нет никаких проблем. В страсти – то же самое, все, что делается в настроении страсти, вначале кажется нектаром, потом кажется ядом, говорят писания. То есть... Вкладывали деньги, любили, платили, водили, да, оттуда станцев привезли, на плавание отвезли, теннисом позанимали, домой привезли, там репетитор пришел по-английскому, там и все 5-10, а он говорит, я хочу быть монахом. Вот у меня друг вот на курсы послезавтра, кто пойдет, встретит такое разочарование для родителей. 27-летний молодой человек, который очень маму разочаровал. Он сказал, я хочу заниматься духовной практикой, хочу жить в монастыре. Все, вот тут начинается яд. И текст, который обычно звучит, да мы ж тебя, да мы ж тебе, да мы ж о тебе, да мы ж с тобой, да мы для тебя. Да, все, понимаете? То есть, ах ты гад, мы ж тебя, а ты вот не хотел, как мы тебя, хотел, как ты сам. Да? Глубокое разочарование для родителей. Разочарование для ребенка, потому что он не понял, почему он должен оправдывать обязательно родительские ожидания. Это непонятно, как бы нам непонятно. Почему он должен их оправдать? И что он такого дурного сделал, что посвятил свою жизнь Богу, на самом деле? Этого тоже он не смог понять. В чем преступление его, да? Другая семья здесь в Риге, в Латвии, по крайней мере. Ребенок в 16 лет пошел в монастырь, желая стать проповедником святым. И в 18 уехал в Индию, став большим авторитетом для жителей довольно большого города. Духовным авторитетом, наставником. В 18 лет он стал святым отцом для них. Но отец его недоволен, потому что отец предполагал, что он должен стать музыкантом, играть в датском королевском оркестре. Вот такая у него была идея. И он не может простить, считает это предательство сына. Сын предал его. Это воспитание в гуни Да ребенка прославляют и уважают, мальчика, юношу 18-20 лет, почитают святым и предлагают ему поклоны. Когда видят, женщины, мужчины склоняются к его ногам. В Индии так есть, если человек следует духовной практике, люди, простые люди в городе, они предлагают поклоны человеку. Отец здесь, в Риге, по-прежнему не может простить сына за то, что он не играет в датском королевском оркестре на скрипке. До такого абсурда может доходить воспитание гуни страсти. Да? Потому что ожидания не оправданы. Да? Главное, неважно, кем стал сын, главное, что он не стал тем, кем хотел я. Да? То есть вот это большая проблема. И результаты этого — большая боль и родителям, и детям. В благости просто семья укрепляется и дается возможность появления еще более крепкой семьи. То есть внуки детей тогда, то есть дети детей тоже оказываются здесь же в семье, очень теплые отношения, семья дружит, растет, праздники празднуются вместе, люди гостеприимные и так далее. Такая красивая, благостная семья, такие красивые примеры. И духовная практика — это большая жертва, когда мальчик вырастает, умница, красавец, здоровый, да, разумный, спокойный, и мама в 5 лет прощается с ним. На 20 лет, по крайней мере. Собираем ему нехитрые вещи, отправляем его на учебу, духовную учебу. Ну, не сразу в 5 лет это происходит, там переходный этап есть, да, но, по крайней мере, 20 лет она и не видит его. Через 20 лет он возвращается, женится, и духовную семью, как семья, как церковь. Православные называют семью церковью. Может быть, слышали такое. Как ваша церковь, спрашивают часто друг друга. В среде духовных людей православных. Говорят, как ваша церковь? Имеется в виду не то, что вы построили свою церковь, там собор кафедральный, да? А что у вас там дома происходит? Да, как у вас в семье? Как ваша церковь? Вот для таких целей он женится. И когда рождается у них ребенок, они готовятся вдвоем к такой же жертве. Воспитать его, лелеять его, вытерпеть все его шалости, баловство до 5 лет, вытерпеть его, просто терпеть. Там же ничего другого воспитания нет до 5 лет, да? Просто терпеть. А в 5 просто потерять его во имя духовных целей. Все, он больше не увидит. А в 20 он опять возвращается и женится опять, и тогда уже опять взаимодействие с семьей какое-то происходит. Вот такая, это высокая очень жертва. Очень трудно воспитывать детей в этом высшей категории. Я не знаю, стоит ли останавливаться на зачатии детей. Тут в вопросах они сильно физиологичны, и они чувствуют себя сильным в этой теме. Хотя знания об этом есть, поэтому я доверюсь вам, просто вашим вопросам. Здесь есть записки, я перейду к ним. Это, наверное, я не знаю, ладно. Женщине, диагностируя рождение Дауна, уже 2 раза делают искусственные роды. Какие последствия возможны для семьи врачей и неродившихся детей? Спасибо. То есть рождение Дауна... Что такое рождение Дауна? То есть чаще всего... Это дети, которые приходят либо с адских планет, либо дети, которые попали просто зачаты в неблагоприятное время, и это просто одна из тонких сущностей, один из демонических тонких сущностей. Может быть, не демонических, они бывают не злые, не агрессивные совершенно. Но низшая форма рождения тонкая. Если родители вступают в связь в состояние алкогольного опьянения, раз, это не генетика алкоголиков, это просто время и состояние тел и ума. Второе, в сумерки, то рождение недоразвитого ребенка, ребенка с психическими отклонениями, результат практически гарантированный, потому что в это время тонкая сущность, они активизируются в период сумерек, и они входят легко в тело пьяного человека, так же, как в тонкое тело ребенка засыпающего, потому что у тонкого человека, у него отстранено чуть-чуть тонкое тело. Вы замечаете этот эффект, когда человек, который разговаривает в сильном алкогольном опьянении, он находится в сознании, что он говорит четко, да, как правило. Он в полном сознании, что он четко говорит, да, мужчины, да? Ну что слышат окружающие? А я желаю. Я желаю. Почему? Потому что есть разрыв в состоянии опьянения, тонкое тело слегка отходит. Это по походке можно увидеть, что как будто бы человек идет за кем-то. Такое впечатление, будто он плетется за чем-то. Что-то идет, а он плетется за чем-то. В своем сознании, в тонком теле, он идет прямым курсом и довольно четкой походкой. То есть его тонкое тело двигается нормально. Но поскольку под воздействием алкоголя существует разрыв, тонкое тело, оно не копирует полностью движение, грубое тело не копирует движение тонкого. Получается довольно странная картина. То же самое дикция не успевает за тонкой речью. Получается такая вот. То есть это означает, что есть раствор, как бы раствор, зазор между тонким и грубым телом. Это блестящая ситуация для входа тонких сущностей. Поэтому в той зоне, где есть наркотики и алкоголь, влияние духов превышает всякие нормы, допустимые нормы засорения, да, экологического засорения, или как это, фона радиации духов. Поэтому, когда такой ребенок рождается, это значит, юркнувшее вместе с семенем мужчина, юркнувшее живое существо в утробу матери просто и все, в тонкой форме. Они имеют такие благословения, это особенно удачливые, это особенная этап прогресса для этих сущностей, особенно удачливая ситуация для них, но не для родителей. И если матери по судьбе положено рождение такой сущности, значит она задалживала. Кто может родить такого ребенка? Часто люди, которые занимались черно-спиритической практикой, мистической практикой. Люди, которые не божественными практиками развития интуиции, очищения сознания и предсказания там будущего, которые обращались за помощью к тонким сущностям. Это определенный долг. Если человек занимается спиритуализмом, то есть общением с тонкими мирами, с тонкими сущностями, у него возрастает кредит, взятый из этого мира. Для того, чтобы его отработать, женщины часто вынуждены в той или иной жизни родить одного из них, как своего ребенка. Дух Наполеона. Да. И потом дух Наполеона рождается просто и все говорит: «Здрасте, это был я». Да, заказывали, вызывали, да, то есть... Надо быть осторожным, чтобы у кого-то брать кредиты, кроме Бога. Самый щедрый в кредитах – Бог. Он очень долго не требует возврата и процентов никаких. Все дает, дает, дает надежды, что когда-то кто-то вспомнит о нем, что вообще, что мы это не на мусорнике нашли. Да? Это тело, сознание. Какие последствия возможны для семьи врачей, не родившихся детей? Ну, то есть, как бы, не... есть у кого-то, действительно кого-то это интересует глубоко? По-моему, вы сами легко можете догадаться. Я не хотел бы портить настроение, то есть... Если трогать эту территорию ведических писаний, то лучше тогда сразу начать желать счастья всем. Да, то есть. Но идея такая, что врачи, которые вмешиваются в судьбу детей, которые должны были родиться так же, как которые должны были умереть, есть два вида вмешательства. То есть как бы в роддоме, в роддомах, вот в родильных домах, в Риге в частности, такая абсурдная ситуация существует, что где-то на шестом, там, седьмом этаже, где патология, там, скажем, пренатальная патология, как отделение называется, да, борется за жизнь ребенка, который там практически должен был уйти спокойно, и все, не успев, в общем-то, как бы ничего нагрешить, не успев никому навредить, да, даже не поняв, собственно, что с ним произошло толком, сознание еще не очень развито, должен был уйти, очистившись от своей дурной кармы, получить очень хорошее рождение следующее. Очень хорошее, это очень удачливый случай, на самом деле. Но там борются за это, за его жизнь, в это время как семью этажами ниже, в подвальном помещении, как бы совершенно здоровые и нормальные дети, почему-то, да, как бы наоборот. Поэтому врачи, которые вмешиваются в судьбу ребенка и так, они получают, к сожалению, карму на свой счет. Они делят ее с правителем, то есть чтобы женщин не было чрезмерной, так сказать, депрессии. Во-первых, мужчина, который зачал ребенка, слишком много причастных, это групповое. Поэтому мужчина берет большую часть кармы. Дальше правитель, который позволил на своей территории, берет 1/6 кармы всех убитых детей. Да? Далее непосредственно исполнитель сам, то есть медик, врач, там, кто там. Да? И тогда только 4-я женщина, да, то есть. Поэтому это часто в меньшей степени женщина, потому что она родилась в тех условиях, где родители ее не защитили, где общество позволило, где врач это сделал и так далее. Да. Поэтому надо правильно смотреть на карму, без паранойи на это. Да. Если жена получает зарплату больше мужа, неужели лучше отказаться от нее? От женщины или от мужа? Такая, заберите ваши деньги. Я не хочу получать больше, чем мой муж. Да? и понизить материальный уровень семьи или при этом ущемлять достоинство мужа. Это чисто эмоциональный, как говорится, ноу-хау. То есть вопрос в том, как женщине сделать так, чтобы муж не особенно знал, что она зарабатывает больше, чем он. Но если они на одном предприятии работают, то это, по-моему, возможно. То есть не страшно. Да? Женщина может смело делать заначки. И, да, как бы не... На этом этапе, когда вот сбалансируется система. Конечно, скрытность – это не самое хорошее качество. Будем разбирать его на следующей лекции. Как одна из причин развала брака. Но, тем не менее, ноу-хау женщины состоит в том, что она объясняет, как бы покупая все в дом, поскольку главный-то тратящий деньги – это женщина, понимаете? Поэтому фактически она одна только имеет информацию то, как расходуются деньги. Стало быть, об общем балансе дебет-кредит знает только она. И откуда взялась эта вещь, и за сколько она стоила, знает только она. Да, она может не акцентировать, сказать, просто секонд-хенд, 2 лата там купила, там все, тебе пиджачок новый, да. Хотя купила со своей получки за 60 лат, например, да. Говорит, надо же, смотри, какие вещи продают, недорого главное. Врать не надо, можно сказать просто, недорого главное, и все. Совсем недорого тебе купила. Он говорит, ну ты купила-то там, но деньги-то там остались еще у нас. Он говорит, конечно, осталось, я же не стану тратить на пиджаки все. Да. Это менеджмент женщины. Высокий пилотаж женщины, которая умеет, не нарушая принципа правдивости, раз, при этом не нарушая принцип открытости, два, это сложно одновременно быть и правдивой, и нескрытной, да? Очень трудно, очень трудно. Как она обыгрывает все так любезно, чтобы мужчина был рад очень и пиджаку, и тому, что деньги остались, и не спросил вообще, откуда ты взяла их. Да? Нет ничего дурного в этом, да, то есть можно и так действовать, не унижая достоинство. Обычно достоинство ущемляет тогда, когда женщина хочет его ущемить, а не тогда, когда она хочет получить большие деньги. Она хочет ущемить его, ткнуть лишний раз. Вот он что-то не так ей сказал, там посуду грязную показал, она говорит, ладно, будешь меня тут с 8 классами учить посуду мыть. Да. Закончил бы высшее, как я, нормально. Заработаешь нормально, тогда посмотрим, кто посуду будет мыть. Вот так вот, если она упрекает его, тыкает этим, понимаете. Да, ты у нас все знаешь, конечно, с вечерней школы, ага. Все, ты у нас знаток. Вот так вот оно унижает. Или когда она говорит об этом, что вот, я зарабатываю окружающим. У меня столько, а мой никак на работу нормально не можешь себе найти. Вот это уже убийство. Убийство семьи полностью, разрушение, атомная бомба. Сами-то деньги не могут понизить, то есть унижать, ущемлять достоинство мужа. Поэтому... Первая женщина не должна кичиться этим, вторым лучше, если она это скрывает, на самом деле, что она лучше, если она очень так дипломатична. Просто там берет с Ханса банка, договорит, чтобы перечисляли на его карточку, он пускай удивляется, откуда там взялись. Приходит такой, надо же, слушай, говорит, 50, вот я на лекции был, мне говорили, что у мужчины, который жена уважает, очень у него сразу экономический рост. Смотри-ка, как меня в акцию включили, видно, в Ханса банке. У меня всего там 1% годовых, да, а тут уже столько получил за месяц. Какая-то акция, наверное. Она говорит, да, странно. Надо же. Ну, то есть это такая, это игры называется. На санскрите называется лилы. Это не обман. Такая игра между супругами просто все. Но главное, о чем женщина печется, это о настроении, чтобы хорошее настроение, чтобы мужчина чувствовал. В конце концов, так, если женщина даже... Если она даже не стала, то есть в конечном счете, если даже она перестала работать, и он получает деньги и поддерживает семью, знаете точно, в его заработанных деньгах находится ваша благочестивая карма. Это все равно ваши деньги. Ну, часть их, понимаете? То есть мужчина, он не просто такой, что он просто вот нашел такое существо беззащитное, беспомощное, без кармы, там, без благополучия, и такой благодетель спас, да? Но женщина, которая понимает, что он был бы счастлив ролью такого благодетеля, она отказывается от работы. Идея неправильная в этой записке в том, что неужели лучше отказаться от нее и понизить материальный уровень? Здесь логическая ошибка. Отказаться женщине от получки не означает понизить материальный уровень. Деньги начнут изо всех дыр лезть через мужа просто. Вот эти деньги, которые ей положены, эти материальные блага, начнут просто давить, потому что карма – это обязательная вещь. Вам трудно поверить в одну вещь. Это карма, реализация кармы человека на высшем уровне полубогами исполняется на уровне криминальной и судебной ответственности. Если кто-то не получит своих денег, начнется... Кто в бухгалтерии работает много лет? Поднимите руки. Много лет, да? Что такое, если человек за зарплатой не приходит, например, месяц? Правда проблема? Ну, по крайней мере, советские времена. Вот человек заработал там 10 рублей и не приходит. Да? А везде по отчетам болтается эта десятка, да? Ну, кто зарплатой занимался, знает. Там звонить будут, доставай. Я помню, звонили мне за 15 рублей. Идите получите. Я говорю, нет, все, фонд мира жертвую, не хочу, лень. Нет, так нельзя. Приезжайте, пожалуйста, распишитесь или что-то вообще предпримите, заберите их, вы уже вытрепали нервы своей десяткой нам, да? То есть полубоги точно так же, у них проблем, у них все должно работать как часы. Плохая карма положена, получи. Хорошая положена, не дай бог человек ее не получит. У них же ответственность уголовная, вы что? Административная уголовная ответственность. Смеетесь, ну, отчасти потому что не верите, отчасти потому что так и думали. Поэтому, если женщина не получает, представьте, вот я был в армии, маме звонят, говорят, 15 рублей ваш сын заработал, нам они уже вот здесь, все отчеты портят. Придите, получите их, заберите их. Матушке пришлось поехать забирать, потом она там перечислила фонд мира или куда-то, я не помню. То же самое женщина. Ей говорят, придите, получите. Она говорит, а я не желаю. Я занята, у меня муж получает. Говорит, нет, это ваша карма, придите, получите. Она говорит, нет, я не получаю деньги, я полагаюсь на мужа. Говорит, боже мой, какая упрямая. Давайте сюда мужа, что ему там надо? Новую работу там, сделку удачную, что ему надо? Давайте через него. То есть через него все. В этом секрет, что отказаться от получки не означает понизить материальный... Отказаться женщины от работы не означает понизить материальный уровень. Потому что его невозможно понизить. Четыре вещи невозможно испортить. Если человек, ну, как говорится, целенаправленно не грешит, невозможно понизить количество здоровья, количество знания, количество семейного счастья и количество денег. Понизить невозможно. Если только человек уже безумствует и совершенно грешит на эти деньги. Вот реально понизить, если семья из соображений экономического благополучия решает помешать рождению ребенка, вот тогда она точно понижает свой материальный уровень. Желая его увеличить, она понижает. Прикидывает, двое детей, это в месяц по 100 на каждого у нас получится потратить. Трое уже по 70, по 65. Лучше по 100. Раз препятствовали рождению ребенка, по 65 почему-то. Все равно по 65 получается. Что-то проблемы. Половину на лекарства истратили, половину на детский садик, еще куда-то, да? Поэтому это очень... Понять карму денег очень трудно, потому что ценность, карма благополучия не измерена озолсами, то есть пятилатниками. Она измечена благополучием, здоровьем, комфортом, хорошей пищей. Вот этим измерена. Женщина может не получать деньги, но благодаря тому, что она дома, она получает здоровье. Она ложится в 9 часов, бесплатно совершенно. Понимаете? А кушает, когда хочет, а не тогда, когда начальник отпустил. И здорово поэтому, понимаете? И встает, чтобы желать всем счастья. Это капитал побольше, чем пятилатники. За 100 лат такое не купишь. Кто пробовал ложиться вовремя, знает, что он бы по 100 лат бы платил каждому, чтобы у него это получалось. Или платил бы по 100 лат в какой-нибудь фонд, вот, например, фонд доктора Турсунова. Пересылаешь, перечисляешь 100 лат в месяц, и встается в 5 утра само собой. Кто бы так хотел? Я бы хотел. Гораздо легче 100 лат просто и все, и вставалось бы. Вот просто он обеспечивает. Он там кнопки нажимает, короче, по интернету, желает вам счастья, и вам встается само. Невозможно спать просто. Знаете, как это, алкоголиков кодируют, да? Выпьешь, умрешь. Вот так доктор сделал, вы 100 лат выставили, он. Одна минута шестого, ты покойник, все. Такая установка. И трое уже умерли в Риге, примеры, уже знаем фамилии. Тут фотографии расклеены. Нормально было вставать? Сразу вставала, супер, правильно? Режим дня такой был бы хороший. Поэтому карма – это вещь не такая простая, как мы понимаем, карма денег. Что значит материальный уровень? Материальный уровень, прежде всего, счастье и хорошее теплое общение, здоровье членов семьи. А что же это за здоровье, если за 100 лат изуродовано все, режим дня – женщина не отдыхает, она в полудепрессивном, полуистерическом состоянии. Из глубокой депрессии переходит в легкую истерику, потом к психическому срыву и опять в глубокую депрессию. Нормальное здоровье такое, счастье, да? И за это получает 300 лат. Вот классно. Это называется благополучие. Если ребенок 10 месяцев перенес клиническую смерть, утонул, каким образом это может сказаться на его последующей жизни? Это не сказывается на последующей жизни его, это отработка кармы матери на самом деле. Ребенок до 5 лет находится связан, тесно связан с кармой матери, поэтому непонятно, из-за кого что происходит. Часто мать становится здоровее, счастливее, семья богаче, потому что ребенок пришел. Мать здоровеет, рожает. Знаете такие случаи, да? Такая чахлая, вялая, какая-то вся такая апатичная, да, была. Замуж вышла, родила, все, расцвела. Расцвела, такая здоровая, все органы начали работать нормально. Есть такой пример, да? Как бы организм мобилизовался. Во-первых, цель в жизни появилась, это раз. А во-вторых, ребенок принес карму здоровой матери. Ему положена здоровая мать. Ему совершенно не волнует тройка по физкультуре у мамы в 7 классе. Не волнует, что она не могла на турник залезть ни разу, да? Его не волнует. Он пришел, говорит: мама, здравствуй, будь здорова. Поэтому на последующей жизни это очищение очень большое. Клиническая смерть приравнивается к реальной смерти. Это фактически точка перевоплощения. Смерть во сне даже считается опытом смерти. Если человек пережил смерть во сне, его убили, разорвали на куски, значит, он изжил какую-то часть кармы очень большую. Не просто как кино, если смотрите. Если в холодном поту человек просыпается, значит, карма изжита, так говорят святые. Поэтому на последующей жизни это только скажется очень благоприятно, он будет чист. Ребенок – это очищение. Если, конечно, он не осквернится общением и в течение жизни. Кесарево сечение – показатель легкой или тяжелой кармы. Кесарево сечение само по себе показатель тяжелой кармы, потому что ребенок не может родиться естественно. Ему по карме суждены муки, как бы, да. Но если он рождается благодаря кесаревому сечению с помощью этой операции, то для мальчиков это крайне неблагоприятно, в общем-то, для их характера, потому что это означает проблемы по Марсу, согласно доктору Тарсунову, анализирующему ведическое знание. То есть проблемы по Марсу – неспособность преодолевать препятствия. Человек в панике оказывается перед любой проблематичной ситуацией в жизни и ждет ее решения извне. То есть ему нужен кто-то, кто бы опять сделал кесарево сечение. То есть он не может решать. Для мужчины тяжелая ситуация. Для женщин нет проблем, есть муж. Пускай он решает проблемы. Для девочки меньше проблем в этом плане. Какие есть еще вопросы у вас? Задавайте их устно, и мы переходим тогда к самой такой важной на самом деле. Все это прелюдия. Финансовые проблемы вы имеете в виду? Вообще никаких. Он не хочет никаких проблем. Он сваливает, допустим, проблемы на жену. А у меня нет никаких проблем. Он отказывается. В чем вопрос? Задайте еще. Не понял. Что, в чем вопрос именно сам? Когда мужчина сваливает проблемы на женщину кармически, то он рождается женщиной. Замужем за мужчиной, который сваливает на нее свои проблемы. Да, то есть она вынуждена будет одна тянуть. Он вынужден будет, чтобы было понятно. Такой муж вынужден будет одна тянуть все проблемы своего мужа. В следующей жизни. В принципе, в этой достаточно адских ситуаций в его уме. То есть без отсутствия воодушевления, отсутствия смысла в жизни. Потому что есть три канала, по которым мужчина получает смысл жизни. Женщина, второе – общество, третье – святые. Есть три категории людей, которые могут мужчине дать смысл жизни. Женщина, любящая, верующая в него. Общество, которое его ценит или дорожит, принимает его труд, его усилия. И святые, которые показывают ему его ценность для Бога. Показывают, что самая высокая ценность твоя, тебе нет никого, кому бы ты был дороже. Потому что здесь ты дороже несколько десятков лет. Дорог. Если старый, уже не дорог. Если умер, вообще не дорог. Ну, а если там был великий ученый, может быть, дорог пару сот лет еще, и все, и потом забудут. Потом смеяться будут над тобой, как над дураком. То есть написал теорию Дарвина, потом из тебя обезьяну сделали за это. Да? Типа, что ты сам от обезьяны произошел. Хотя он трудился. Вот. Но если человек. Но есть одна личность, которой мы дороги на протяжении миллионов жизней. Поэтому святые открывают, говорят: ты зря так мучаешься, что тебя не любит жена или что тебя не признают в обществе. Зря так переживаешь. Потому что есть кто-то, кому ты дорог вот так вот. Очень сильно. Поэтому займись духовной практикой, начинай что-то делать. Но если нет такого сознания или такой удачи по судьбе, женщина может придать смысл мужчине. Какой смысл она придает ему? Минимальной духовной практике, начальной, серьезной духовной практике исполнения своих обязанностей. Появление женщины в жизни мужчины означает, надо выполнять обязанности. Если мужчина думает, что это просто наслаждаться надо, когда уже невозможно наслаждаться, то надо просто сказать, что вы достали меня все, то, видимо, он тогда двигается к вот этому статусу, то есть родиться девочкой, вырасти, затем его кто-то берет в жены, и потом просто говорит, отвали, все, надоело. Да надоело ты, уйди отсюда. Ему говорит. Чтобы, так сказать, можно было пережить вполне. Но, честно скажу вам, как бы разговор о законе кармы, я не очень люблю, они очень мрачные, они создают ощущение как бы справедливости, конечно, законов Бога, но безысходности. Многие люди так погружаются в изучение кармы, что потом из депрессии не вылазят. Этот век особенный, на самом деле, этот век особенный, в котором мы живем, потому что в нем законы кармы часто не срабатывают при определенных условиях. Еще какие вопросы? Мы будем молиться, чтобы он не родился женщиной, чтобы не этот мужчина. Мужчина Н. Если он не пьян, а в мыслях он идет нормально чувствует, но со стороны видно, что он плохо ходит. Может быть, разрыв тоже между тонким и грубым телом. Не все болезни имеют физиологическую грубую природу. Иногда просто нет связи между тонким телом. Вот он внутри уверен. Вот таким людям, которые не пьяные, а все равно плохо ходят. Во сне им снится, что очень хорошо ходит. Бегает бегом. Тонкое тело в порядке, самое важное, самое важное. Страшнее, когда он... Восстановление связи нужно просто, да. Восстановление связи. Есть физические просто посредники, различные ткани, которые отвечают за взаимодействие этих двух вещей. И это уже медицинский вопрос, это уже не вопрос кармы, тут врач должен, человек, знающий тело, хитрости тела. Где эти тонкие узелки, связывающие тонкое тело и грубое, какие центры, да? За их восстановление, за их питание, за их... Да. Первое, что нужно, это нужен ресурс для восстановления питания этих центров. Да. Питание сложных центров головного мозга и функций различных тела связано с категорией семени. Семя, да. То есть целибат является главным лекарством в этой практике. Самое главное. Поэтому такому человеку самое лучшее это духовной практикой заняться. И очень важно присутствие благочестивой жены, которая бы очень себя ласково вела, то есть очень заботливо и ласково, настолько, чтобы человек, который испытывает какие-то проблемы здоровья, тела, мужчина любой сталкивается на каком-то этапе, чтобы он не чувствовал, что как бы диссонанса, что отсутствие сексуального общения, оно разрушает семью. У многих такая вот начинается, такое состояние. Но это секрет женщины, как она может дать любви, заботы, ласки, внимания столько, чтобы вот уже сыт был. Это одна и та же энергия, просто на разных этажах ее. Женщина способна сублимировать энергию ласковыми словами, приятным обхождением, воодушевляющими какими-то речами. Она способна эту энергию. И фактически она главный лекарь. То есть жена. Жена главный лекарь, потому что вера в то, что муж выздоровеет, она... Кто самый верующий? Врачам трудно верить, потому что на врачах лежит могильный камень статистики. Кто был в библиотеке, в архиве, в больнице, видел до потолка. Вот страдания или какой-то больницы. Никто не был в архиве? Кто-нибудь работает, может быть, нет? До потолка истории болезней. И каждый из них говорит, килограммы истории болезней, тонны. Каждый говорит, нет шансов. Вера врача невелика, у него статистика большая. Обычного врача, который не связан прямо с Богом. Да? Поэтому главный лекарь – это жена в жизни мужа. Она дает психическую энергию противостоять болезни, поверить, что все это фигня. Поверить, ничего не верю такого. Я сон такой видел, вот так и так было. Муж думает, интересно. А вдруг это ее интуиция? И она начинает относиться в своем поведении, женщина не меняет свое отношение к больному мужчине, так же, как и с дурным характером, это тоже болезнь. продолжает вести себя так, как будто бы он хороший. Если он совсем уже не хорош, она перестает себя вести вообще рядом с ним, уходит к отцу, потом, когда есть время, приходит, опять ведет, как будто он здоров и в порядке. Даже если это 10 минут в неделю. Это целая сложная наука. То есть этому нельзя научить на семинаре. Это же только может научить женщину в прямом общении. Даже не только мать-дочь, но одна мудрая женщина другую женщину может научить в прямом общении. То есть, потому что она имеет веру, что так можно помочь мужчине преодолеть все препятствия жизни. Целомудренные женщины имеют такую веру. Поэтому здесь есть в зале много целомудренных женщин, преданных жен. Я и хотел свести вместе вас всех. Это мой корыстный интерес. Чтобы те, кто теряет веру, получили поддержку тех, кто имеет громадную веру, те, кто помогли своим мужьям преодолеть огромные препятствия, тяжелые страдания. Чтобы это продолжалось, чтобы это работало. Вот. Не знаю, это отвечает на ваш вопрос? Еще, может быть, есть вопросы, или мы тогда будем... Старайтесь не концентрироваться. Закон кармы – самая непопулярная кассета сейчас у нас, да, Алин, по-прежнему, диск. Закон кармы. Доктор подробно объясняет, чтобы не было спекуляций. Но вы очень такой народ ушлый, извиняюсь. Как вы про карму слушаете, а верить в нее не хотите. И правильно делаете, потому что эта эпоха, в которой вы живете, уникальное время. Нарушены законы кармы глобально. Просто глобально нарушены. Они нарушены в вещах, которые вы даже не замечаете. А нарушено не очень просто. Здесь, посреди Риги, где люди заняты только одним, фактически, сублимированный сон не даст совокупление оборона, где доминируют шесть качеств в характерах людей, шесть качеств основных. Какие? Вожделение, гнев, жадность, иллюзия, безумие, зависть. Шесть качеств доминируют. Вот здесь, посреди Риги, вы здесь собрались вечером, вместо того, чтобы смотреть бедную Настю, да, собрались, чтобы желать всем счастья. Я вам доказываю это сейчас вот на примере, что... И это противоречит всяким законам кармы. По глобальным законам кармы в этот век такого не может происходить. Все. Люди таким не занимаются. Это век корысти. То есть это парадокс. Здесь парадокс. Понимаете? Не я парадокс. Вы парадокс. Я могу что хочешь один делать. Это не будет свидетельством того, что какой-то глобальный произошел, как это, major fault, как это в компьютере называется, да. Никуда не отдают, ни в коем случае. Она будет, только мужу можно отдать. И то мужу, знаете, как отдают? Да. Во-первых, показывают муж, смотри, муж. И говорят, вот он там муж, пусть он там и живет. Показывают ей в 13-14 лет, говорят, смотри, это муж. За забором у соседей. Вот он там. Да. Нет, на самом деле есть, я общаюсь, у меня есть клиенты, мужчины, которые очень настроены, действительно, они люди, молодые люди, следующие практики воздержания, они не из религиозных семей, и он действительно говорит, я не против был бы познакомиться с семьей, мне не приспичило, если бы моей будущей жене сейчас было 12-13 лет, я готов бы был общаться с ее родителями и не... То есть у меня нет претензий. Мне не приспичило, мне надо учиться, у меня консерватория, я заканчиваю музыкальную школу, у меня консерватория 5 лет. Пока я закончу, ей будет 18. Мне нет проблем, просто мне надо знать, что все это уже решено. Есть такие молодые люди. И они не монахи. И они не свалились из сатья-юги. Может быть, свалились, но не знаю. Поэтому это реально. И как? Вот муж, все, успокойся. Это называлось успокойся. Не надо ничего оголять, не надо ничего задирать. Не надо как-то смеяться и посещать любую дискотеку, где бы она ни происходила. Только чтобы себе рейтинг поднять, как бы, да. Все спокойно, ты уже замужем, не волнуйся. Учись, прыгай в классике, учись готовить, расслабься. Все в порядке, и будь с мамой и папой, мы тебя любим. А муж там, он пускай пашет. Да? Пусть он наращивает образование, энергию, да? Сексуальную энергию сублимирует, пускай влюбляется. Мы время от времени будем по праздникам тебя наряжать, ты подрастаешь, расцветаешь, показывать тебя ему. Давать вам общаться, и опять. Да? Все нормально. И мы говорим, нет, ты не волнуйся, мы же тебя не забираем совсем. Ну, просто не сейчас, все, успокойся. Вот. И потом, когда она уже выходит замуж в ведической системе, девочка, она живет у мужа полгода, но поскольку привязанность к родителям очень велика, что сейчас редкость, то она очень хочет вернуться обратно. Нас часто хочет поскорее забыть просто их. Бывает так, поскорее хочет забыть родной дом. Вот. Она возвращается обратно, опять полгода живет обратно. И он не вешается от того, что ты как это, что, я чего, я же тоже живой. Все, забрали, все. Пошел на Марьес там куда-то, да? Нет, он нормально, живет со своими родителями, опять совершенствуется, работает, там, обустраивает дом, там, Да? Говорит, этот ремонт поделай, ты долго ремонт делаешь, полгода, я поживу у родителей пока. Поделай ремонт пока, нормально, посовершенствуйся. Ну, то есть, это ведическая практика, но если на 15% удастся сделать, считайте, что мы все у нас блестяще обстоит. И есть молодые люди, человек говорит, да мне не надо ничего, я учусь. Мне некогда, я в музыке весь по уши. Но я, да, я хотел бы благочестивую себе жену чистую, чтобы она была. Поэтому если родители бы через родителей мог познакомиться, я был бы очень рад. Не нужно там где-то ее, да, в темных подворотнях что-то там. Да. Это не интересно. Он говорит, мне не интересно, я не понимаю своих сверстников. Мне не интересно. Я хочу жениться вот так, как правильно. Есть такие люди? Их считают. Их сверстники считают их немножко.